Глава 34. Рикс. Моя грудь вздымается, а сердце бешено колотится. Пока я лежу на спине, смотрю в потолок и вынуждаю мозг собрать воедино бессвязные мысли. Святые угодники. Я не привык хотеть и выжидать. Я привык хотеть и брать. Все это время с Камилой было долгой игрой в прелюдию. И хотя раньше я не слишком ценил этот момент, теперь я начинаю видеть его иначе. Эта женщина действительно потрясающая. Камила взахлеб смеется, и это самый сексуальный звук на свете. «Ну, похоже, мне следовало сразу прийти к тебе и все выложить как на духу». «Всегда рад помочь», — говорю я, поворачиваясь на бок и подпирая голову рукой, рассматривая ее профиль. «Принято к сведению». Она улыбается, но продолжает смотреть в потолок. Ее обнаженная грудь притягивает мой взгляд. Розовая и нежная, как бархат, кожа. Я снова хочу ее. «Раз уж говорим откровенно, похоже, ты получила то, что искала». С усмешкой говорю я. «Пока на мои навыки никто не жаловался». Камила прерывисто дышит. Мышцы напрягаются. Если бы я не смотрел прямо на нее, то никогда бы не понял, что мое мужское самолюбие в серьезной опасности. «Ты ведь получила удовольствие, верно?» Я прокручиваю в голове все, что было за последние 30 минут, вплоть до того момента, когда чуть не отключился от экстаза. Но ее сморщенный нос и закрытые глаза говорят больше, чем слова. Молчание вполне сойдет за ответ. «Ого, ладно». Неверие пронизывает тон моего голоса, а самодовольство сдувается, как воздушный шарик. Я начинаю оправдывать в голове свои сексуальные скиллы, и девушки их только нахваливали. Или они все притворялись, как и Камилла. Я громко выдыхаю, не зная, что сказать впервые за долгое время. Камила, должно быть, почувствовала мое потрясение, потому что перевернулась на бок и обхватила мое лицо руками. «Дело не в тебе», — говорит она, в глазах беспокойство, а щеки все еще горят после секса, который должен был доставить ей хоть какое-то удовольствие. «Правда, Рикс, дело не в тебе». «Знаешь, в сексе участвуют два человека. В ком же еще может быть дело?» «Послушай меня, пожалуйста», — смущенно убеждает она. «Это я. Я сломана. Вот почему пришла к тебе и сказала про секс». «Сломана? Я не...» «Объясни, почему ты так говоришь? Все было хорошо. Ну, по крайней мере, я так думал». Вместо ответа она быстро качает головой и начинает вставать с кровати. «Подожди!» Я хватаю ее за руку и тяну обратно вниз, немедленно перемещаясь, чтобы оседлать ее. Я покрываю поцелуями ее обнаженное тело, пока она не начинает извиваться от моих прикосновений, и они не захватывают ее полностью. Когда я внезапно останавливаюсь, она смотрит на меня внимательно. «Доверься мне, Моретти. Время сказать правду. Да?» Или нет. Даже в темноте я вижу, как разные эмоции отражаются на ее лице. Кажется, она собирается возразить мне, но вместо этого опять качает головой. «Рикс!» Ее голос едва слышен, и она отводит глаза, прежде чем снова посмотреть на меня. «Ты заставил меня почувствовать то, чего я никогда раньше не испытывала. Боль граничила с удовольствием. Я уже успела смириться, что мне никогда не будет нравиться секс. Но сейчас все было иначе». Клянусь Богом, у нее на глазах выступили слезы. Я радуюсь, когда она их смахивает, поскольку не могу смотреть на то, как женщины плачут. «Вот черт!» Вздыхаю я, проводя рукой по волосам и пытаясь осмыслить то, что мне сказала Камила. «Секс — это не езда на велосипеде. Не получится просто сесть на него, и все само заработает». «Заработает, если ты открыто скажешь о своих желаниях и как доставить тебе удовольствие. Как?» Она фыркает. «Я чуть не умерла, пока просила тебя заняться сексом, Рикс. Как я должна была обсуждать его детали, если сама в них не разбираюсь?» «Нет, но я подумал...» «Да неважно. Не разбираюсь?» Смысл ее слов наконец доходит до меня. «Подожди, что ты имеешь в виду?» «Ничего». Она фальшиво улыбается. «Забудь, что я сказала». «Камила, ты обнажена подо мной. Я только что был в тебе. И я снова тут, на твоем животе, готовый ко второму раунду. Ты хочешь сказать, что ни один парень никогда не доводил тебя до пика?» Ее щеки вспыхивают, и она внезапно становится застенчивой. Но это заставляет меня задуматься. У Камилы потрясающее тело, но она носит мешковатую одежду. Почему? Почему она все еще кажется неопытной? О, черт! Камила, с тобой что-то случилось в прошлом? Рикс, я не могу. Я... «Кто, черт возьми, причинил тебе боль? Я хочу потребовать ответа. Мне это необходимо». Но выражение ее глаз бросает меня в панику. Я наклоняюсь вперед и целую ее, не зная, что еще сделать. Я чувствую себя бестолковым, виноватым и взбешенным из-за того, что кто-то использовал секс, чтобы навредить Камиле. Я прижимаюсь своим лбом к ее и успокаиваю. «Все в порядке. Мне не следовало спрашивать. Ты не обязана доверять мне эту информацию. Ты уже доверила мне гораздо больше». Я чувствую, как ее грудная клетка вздрагивает, прощаясь с напряжением. Теперь так много вещей обретают смысл. Девушка из бара в мешковатых одежках. «Да, ты тот самый засранец, Рикс, который так ее назвал. Я не силен в подобном дерьме. Предложить ей помощь? Имею ли я право вообще предлагать ее?» Я снова целую Камилу. Коротко, нежно. Но мой мозг не перестает думать. Что, если я доставлю ей удовольствие? Что, если я изменю ее мнение в лучшую сторону? О себе, о сексе. Она очень сексуальна и должна это знать, принять это. Ей ведь нужно именно это. Кажется, настало время убедить ее, что секс действительно может приносить удовольствие. Взять ее снова было бы нетрудно. Нет. Но сейчас нужно нечто другое. Я начинаю покрывать поцелуями ее шею и плечо. Затем перехожу к груди. Беру нежную плоть в рот и начинаю посасывать, дразняя ее языком. «Рикс, что такое?» «Тихо. Целую под грудью. Я мужчина упертый», опускаясь к пупку. «Если один раз не получилось...» Двигаюсь ниже, где начинается полоска тугих кудряшек. «Пробую еще раз. Я раздвигаю ее бедра руками. И еще раз. Я склоняюсь к лону, вдыхаю его запах и сразу же чувствую возбуждение. Поднимаю глаза, чтобы видеть лицо Камилы, и припадаю к ее телу поцелуем.